Карл Эдвард Вагнер. Поход Черного Креста. Пролог. «Здесь негде спрятаться». «Что?» Преследуемый городской стражей человек резко обернулся и стал вглядываться в темноту. В нише стены он, наконец, увидел силуэт человека в черном плаще с капюшоном. И как только он мог его не заметить несколько секунд назад, когда пробирался по направлению к древней башне вдоль стены, прячась в ее тени. По всей видимости, внимание беглеца ослабло от ран и усталости. Со стороны городских кварталов, откуда он бежал, доносились крики и звон оружия. Преследователи и не думали прекращать погоню. Здесь же, в черной тьме, у подножия башни, ничто не нарушало тишину, разве только хриплое дыхание. Слышно было даже, как кровь капает на каменные плиты мостовой. Недолго думая, человек занес меч над головой незнакомца, так неожиданно оказавшегося у него за спиной. «Здесь негде спрятаться», — повторил тот, что был одет в черный плащ. «В логове Иселсель нет тебе убежища». Вынырнувшая из складок плаща костлявая рука ткнула пальцем в сторону каменной башни, едва выделявшейся на фоне темного неба, на котором не горело ни одной звезды. Раненый человек с мечом посмотрел в ту же сторону и поежился. Говорили, что эта башня была древнее, чем сам город Ингольди. Древнее даже, чем крепость Сэдди, чьи полуразвалившиеся, источенные ветрами и дождями стены некогда примыкали к башне, включая ее в систему своих укреплений. Эта заброшенная древняя башня часто упоминалась в таинственных и даже жутких легендах. Но в эту ночь городская стража с факелами и вынутыми из ножен клинками заставила беглеца поверить в то, что зияющий дверной проем и затянутая паутиной винтовая лестница дадут ему хотя бы временное убежище. «Что ты в этом понимаешь, старик?» «Абсолютно ничего. Только, по моему разумению, стражники, которые идут по твоему кровавому следу, обыщут башню ни секунды, ни медля. Из логова Иселсель нет другого выхода, и храбрый Ортет примет свой последний бой в одиночестве. Спину ему будет прикрывать разве что летучие мыши, пауки и скорпионы». Раненый человек с мечом двинулся на своего собеседника. «Откуда, старик, тебе известно мое имя?» «По всей стране Шапели идет молва об Ортеде, а сегодня весь Ингольди только и говорит о ловушке, которая захлопнулась за тобой и твоими волками, когда вы осмелились проникнуть в город, чтобы разграбить ярмарку купеческой гильдии». Бандит невесело усмехнулся. «Никто из простых граждан Шапели никогда не поднял бы против нас оружие. Просто один из моих людей предал меня, а ведь я тоже тебя знаю. Ты один из жрецов Сатаки, судя по надетой на тебя хламиде и этому золотому медальону». Кончиком меча человек прикоснулся к груди стоявшего перед ним старика. «А я думал, что последователи Сатаки никогда не высовываются из подвалов крепости Сэдди, покрытых пылью веков, что они отшельники, которым нет дела до того, что происходит в этом мире. Нет, мы не забыли, что за стенами Сэдди огромный мир», — возразил жрец. «И мы сделали выбор, глядя на то, как в нем обстоят дела. Мы не друзья тем, кто угнетает бедных, чтобы наполнить свою казну всеми сокровищами мира». Старик вдруг с неожиданной силой вцепился в окровавленный рукав собеседника и потянул его куда-то в сторону. «Пойдем, мы спрячем тебя у нас, в Сэдди». «Это что, еще одна ловушка? Я тебя предупреждаю. Ты не доживешь до того часа, когда тебе вручат паскудные серебряники. Я уж не говорю о том, что у тебя не будет возможности их потратить. Не будь глупцом. Если бы я желал твоей смерти, я сразу же поднял бы тревогу. Пойдем со мной. Они скоро будут здесь. Тут рядом есть проход за стену». Понимая, что терять ему нечего, Ортет последовал за стариком, к который по-прежнему настойчиво тянул его за рукав. Жрец вел его, прячась в тени башни и стен. Затем они быстро миновали открытый двор и достигли полуобвалившейся крепостной стены. Здесь одна из каменных плит древней мостовой лежала наклонно, открывая узкий лаз под стену. К удивлению Артеда, он обнаружил у себя под ногами довольно удобные и не заваленные песком и мусором ступени. Жрец спускался по лестнице уверенно, явно не в первый раз. Озираясь, главарь бандитов следовал за ним, стараясь подметить все вокруг. Он знал о последователях культа Сатаки немного, но то, что ему доводилось о них слышать, не внушало особого доверия к этим черным жрецам. И все же, очень близко были уже факелы стражников, да и обессилел он, слишком много потерял крови. Стоило Артеду переступить порог мрачного подземного коридора, как лаз за ним почти бесшумно захлопнулся. Артед обернулся, чтобы посмотреть, кто так поспешно перекрыл ему возможность к отступлению, успел услышать за спиной какой-то шорох. И тут все оборвалось. Больше Артед ничего не видел и не слышал. Сколько времени прошло до того момента, когда к нему вернулось сознание, Артед не знал. Первое, что он почувствовал, очнувшись, была сильная боль в затылке. По всей видимости, туда пришелся коварный удар, оглушивший его. Второе ощущение – неподвижность и холод камня, к которому он оказался прижат спиной. Руки и ноги Артеда были разведены в стороны и отказывались ему подчиняться. Он открыл глаза. Прямо над ним, на высоте в два человеческих роста, еле различимый во тьме, парил обнаженный человек с раскинутыми в стороны руками и ногами. Артед потряс головой, сопротивляясь все усиливающейся боли в затылке и тошноте. Зрение прояснилось. Оказывается, он смотрел в темное зеркало, укрепленное над ним на потолке. Обнаженный человек – это и был он сам. Был он привязан к черному каменному кругу. Его руки и ноги лежали вдоль канавок, выдолбленных в камне. А в зеркале он увидел кольцо иероглифов, вырезанных по окружности этого каменного алтаря. Артед узнал один неоднократно повторяющийся по кругу иероглиф, совпадавший с тем, что был изображен на медальоне жреца. Впрочем, и сам Артед теперь стал составной частью того же иероглифа. Только иероглиф этот был самым большим по размеру – косой крест в круге. И тут Артед ужаснулся. Он был частью креста, возложенного на алтарь Сатаки. Бывший главарь шайки громко выругался и попытался высвободить руки. Напрасно. Такая задача была бы не по силам даже здоровому Артеду. Вокруг каменного алтаря выстроились плотным кольцом жрецы в таких же, как у старика, черных балахонах. Их лиц почти не было видно. Густая тень от капюшонов скрывала их до подбородка. Артед обрушил на них свою ярость. «Эй вы! Где он? Где этот пожираемый вшами и блохами сын последней шлюхи? Бесстыдный лжец! Где ты? Отзовись! Это и есть обещанное тобой убежище! Почему ты не позволил мне остаться там, наверху, и встретить городскую стражу с мечом в руке? По крайней мере, я умер бы быстрой и достойной смертью!» «Твоя смерть была бы абсолютно бессмысленна», — донесся до Артеда знакомый голос. «В эти смутные времена нам так трудно находить того, кто может стать жертвой, приносимой нашему богу. Моих братьев и так осталось слишком мало, и все они глубокие старики. Вот уже несколько месяцев нам не удавалось затащить в крепость Сэдди какого-нибудь глупца, исчезновение которого в городе никто бы не заметил. Твоя жизнь, Артед, проведенная в бесцельных сражениях, кражах и пирах, обретет смысл. Ты сослужишь добрую службу нашему ордену. Сколько лет мы не могли предложить Сатаке такую сильную душу, как твоя?» Жрецы, не обращая внимания на изрыгаемое в их адрес проклятие, начали нараспев читать свои заклинания. Пленный бандит извивался на алтаре, пытаясь освободиться от стягивающих его пут. Но как его мускулы были бессильны разорвать крепкие кожаные ремни, притянувшие его запястья и лодыжки к каменному кругу, так и его голос ни на миг не нарушил речитатива жрецов. Артет, который за всю жизнь ни разу не преклонил колен перед кем-либо из богов, стал взывать к Тоэму и ко всем остальным, чьи имена были ему известны. Когда стало ясно, что богам просто-напросто не до него, разбойник запросил помощи у Троэлета Семиглазого, у лорда Тлалуина, у Сатониса и других черных божеств и демонов, имена которых вообще было лучше лишний раз не произносить вслух. Впрочем, если они и услышали его зов, то, по всей видимости, решили на него не откликаться. «Наш бог намного древнее, чем те, кого ты тщетно молишь о спасении», донесся до Артеда насмешливый шепот жреца, который начертал на его груди крест Сатаки, обмакнув кисточку в кровь из его собственных ран. Горьковато-сладкий аромат наполнил воздух, дурманящий дымок притупил чувство пленника, который оставил всякие попытки вырваться на свободу. Неразборчивое бормотание жрецов, казалось, доносилось откуда-то издалека. Отражение в черном зеркале подернулось дымкой, задрожало. Нет, дым или черный туман, клубившийся под зеркалом, стал обретать форму, словно обволакивая отражение лежащего внизу человека полупрозрачной мглой. Тогда Артет закричал. Его тело изогнулось, словно пытаясь оторваться от алтаря любой ценой. Об обычной земной боли в ранах он просто забыл. Жрецы, окружавшие алтарь, вдруг сбились с ритма, замолчали и замерли в ожидании. Но то, чего они ждали, так и не произошло. И даже в самых древних свитках, которые хранились в сокровищнице их ордена, не было описано ничего подобного тому, что они увидели. Тысячи туманных щупалец устремились вниз с черного стеклянного круга к такому же черному кругу, сделанному из камня. Словно нити паутины, выброшенной из брюха невидимого гигантского паука, они опутали тело человека, привязанного к алтарю. И сквозь все эти клубящиеся нити сверху вниз двинулась, вонзаясь в тело распростертого и неподвижного пленника, какая-то едва уловимая тень. А затем алтарь и лежащая на нем жертва оказались полностью окутаны клубящейся тьмой. Те из присутствовавших при жертвоприношении жрецов, кто не бежал в панике из святилища и не умер от страха прямо на месте, не знали, сколько времени эта бурлящая тьма скрывала от них алтарь. Не ведая, чего ожидать от своего божества, они еще ниже надвинули капюшоны и опустились на колени, ибо как есть имена, которые мудрый человек не станет произносить вслух, так есть и зрелище, которое лучше не видеть. Вдруг после долгой тишины под сводами святилища раздался громкий, сильный, привыкший командовать голос. «Поднимитесь с колен и встаньте передо мной!» Отбросив капюшоны с искаженных ужасом лиц, жрецы Сатаки обратили взоры к явившемуся своим верным слугам божеству. Глава первая. Человек, не отбрасывавший тени. Шел третий день ярмарки купеческой гильдии. Ингальди, город, расположенный на перекрестке караванных путей, прорезавших бесконечные джунгли, был идеальным местом для этого ежегодного празднества. Из всех уголков Шапели мастера-ремесленники привозили свой товар, чтобы предложить его купцам из самых разных стран. Выдубленным соленой водой и ветром морякам, чьи корабли бороздили внутреннее море, темноволосым погонщикам, чьи караваны рассекали травяные волны бескрайних саван южных королевств, граничивших с Шапели. Даже для тех, кто ничего не продавал и не покупал, ярмарка была праздником, и весь город отдыхал от каждодневной привычной работы. На эту неделю в столицу стекались гости изо всех окрестных деревень и городков. Каждый стремился поучаствовать в красочном карнавале. На главной площади и в павильонах, выстроенных в каждом районе, в любой таверне и просто на улице, повсюду сходились, крича и торгуясь, продавец и покупатель того, что производил лесной край Шапели. Шкуры пушного зверя и выделанные кожи, льняные и шерстяные ткани, одежда и обувь. Бесчетное количество этих товаров лежало во всех дворах, конюшнях и подвалах города. Здесь можно было купить крепкий деревенский сундук или легкую, но надежную плетеную корзину. Рядом с резной мебелью лежали красивые расчески и заколки для волос, вырезанные из слоновой кости. Чугунная и медная посуда, изящные кувшины и фляги из дутого стекла, деревянные подносы и серебряные блюда. Ювелирные изделия были особой гордостью Шапели. Серебро и золото, сверкающие самоцветы, рубины, изумруды и топазы в бесчисленных серьгах, перстнях и диадемах. Чтобы уберечь такое богатство, за соседним прилавком можно было купить тугой лук, легкие стрелы с зазубренными железными наконечниками, ножи, мечи и сабли – все из самой настоящей керсальтиальской стали. Таверны и многочисленные временные питейные заведения предлагали жаждущим толпам любой эль и самые разные вина, бренди и другие, куда более экзотические веселящие напитки. Уличные торговцы наперебой расхваливали свои фрукты и сладости. На каждом углу можно было отведать приготавливаемые прямо на глазах блюда из мяса и самых невероятных овощей. Под бдительным надзором полиции снимали свой урожай карманники и всякого рода мошенники. Множество артистов выходило на улицы и площади, чтобы отвлечь деловых людей от их забот. Певцы и одинокие жонглеры соперничали с целыми хорами и бродячими цирками, маги, колдуны и просто фокусники являли зрителям чудеса. Самые разномастные гадалки и прорицатели за небольшую мзду готовы были осчастливить любого тайным знанием грядущего. Ярмарка в Ингольде представляла собой калейдоскоп, сменяющих друг друга с бешеной скоростью красок, запахов, звуков. Жизнь неслась куда-то вперед, словно обезумевшая лошадь. Вот уже и неудачная попытка банды Артеда совершить налет на город во время большой ярмарки перестала быть самой свежей, будоражащей новостью. Иные события унесли ее, как вода уносит с собой мелкий сор. Для капитана Фордейра события вчерашнего дня по-прежнему представляли самый живой интерес. Именно стрелки капитана сорвали накануне так тщательно подготовленный Ортедом набег. Соблазненный высокой наградой, объявленной за голову главаря банды, один из разбойников выдал ее планы людям капитана. Ингольди был праздным, привыкшим к многовековому миру городом. Он давно перерос свои старые стены, не удосужившись не только выстроить новое, но и хотя бы поддерживать в боевой готовности старую крепость, часть камней которой давно была пущена на строительство домов, а образовавшиеся в стенах проломы использовались как дополнительные ворота, связывающие старый город с новыми кварталами. Во время ярмарки, когда бесчисленные купцы бренчали золотыми монетами, а дорогой товар был подготовлен к транспортировке, город, охраняемый лишь небольшим гарнизоном стражников, представлял собой лакомую добычу для дерзкого главаря банды. Расчет Артеда был прост. Горожане не станут ввязываться в бой на стороне стражи и наемной охраны заморских купцов. Зачем рисковать жизнью, спасая то, что никогда не было и не будет твоим? По замыслу главаря, сотни его головорезов, смешавшись с праздничной толпой, должна была войти в город. Глаз предателя, посаженного стражниками у амбразуры надвратной башни, оказался цепок и верен, как жало змеи. Почти половина бандитов была тихо схвачена и обезврежена к моменту начала атаки. А тут, не дав банде развернуться, телеги купцов перегородили улицы, а из окон верхних этажей зданий на нападающих пролился целый дождь стрел. Немногим из разбойников удалось выбраться из этой кровавой бани. К величайшему огорчению Фордейра, Артет оказался одним из этих немногих. Капитан Стражников лично видел, как главарь, уже дважды раненный, отчаянным усилием направил своего коня в широко распахнутый дверной проем, заменявший витрину в одной из лавок. Каким-то чудом избежав смертельных укусов стрел и мечей, находившихся в здании солдат, Артет выскочил в окно, выходившее во двор лавки, перелез через забор и скрылся из виду, смешавшись с охваченной паникой городской толпой. Несмотря на тотчас же организованную облаву, схватить его не удалось. Фордейр заскрипел зубами, вспомнив, как обнаружил оборвавшийся у стен Сэдди кровавый след. Кто-то помог Артеду скрыться. Кто? Если это дело рук его сподвижников, то приходилось признать, что Артед уже, скорее всего, далеко за пределами Ингельди. А если нет? Мог ли спрятать разбойника кто-нибудь из жителей, прилегающих к старой крепости кварталов? Конечно, мог. Фордейр немало размышлял над причиной популярности Артеда среди простого народа. Люди, похоже, клевали на придуманные кем-то байки, представляя Артеда этаким благородным рыцарем, грабившим только богатых и помогавшим беднякам. Капитан скривил губы в презрительной усмешке. Невелика хитрость, не грабить тех, у кого все равно ничего нет. Убытки минимальны, и поддержка народа с лихвой покрывает их. Кроме того, простым крестьянам и горожанам было неизвестно о многих, куда менее благородных и милосердных поступках своего кумира-изгоя. Сам же капитан и его стражники были, по общему мнению, презренными продажными вояками, которых купцы и аристократы нанимали, чтобы поддерживать с грехом пополам установившийся в Ингельде порядок. За весьма умеренную плату, позволявшую лишь в волю есть да содержать в должном состоянии оружие, снаряжение и коня, стражники худо-бедно охраняли жителей Ингельди от самих жителей. За это большая часть горожан платила солдатам скрытой или явной неприязнью. Разумеется, двое из каждых трех простолюдинов посчитали бы делом чести помочь Артеду скрыться от преследователей. Фордейр вздохнул. Такая служба не была ему по душе. Куда больше он привык к уважению, которое оказывали ему, молодому герою бесчисленных пограничных войн государства. Эх, да когда это было? Теперь постаревший капитан был вынужден довольствоваться той службой, которую удалось найти. Во главе двух десятков всадников капитан возвращался в город после нескольких часов бесплодных поисков в окрестностях Ингельди. С опушки густого леса открылся вид на город. Резко очерченные изломы крыш, тонкие иглы шпилей, полукружие куполов уходили вдаль до самой линии горизонта. И казалось, над всем огромным городом плыли темные башни древней крепости. Капитан и его солдаты провели бессонную ночь, организовывали засаду, облаву, погоню. Все тело капитана ныло, от голода сосало под ложечкой, настроение было скверное. Фордейр вынужден был признаться самому себе, что главарь шайки бандитов ускользнул у него из-под носа. «Ничего», — успокаивал себя капитан, вспоминая свои былые неудачи. Сытный ужин, пара кружек доброго эля и койка в его каморке при казармах помогут вновь собраться с силами. Тут Фордейр увидел. Со стороны города к отряду галопом несся всадник. По темно-зеленой форме с красным кантом на рукаве капитан издали опознал одного из своих стражников и удивился, чем это могла быть вызвана такая спешка. Всадник, поравнявшись с капитаном, натянул поводья и прерывающимся голосом отрапортовал. «Господин капитан, я прибыл к вам по приказу лейтенанта Ачары. В городе возможны беспорядки. На рыночной площади появились сатакийцы. Они будоражат народ». Офицер нахмурился. «Если у этих навозных жуков не хватает ума сидеть в своих норах во время большой ярмарки, я и пальцем не пошевелю, чтобы остановить толпу, которая собирается расправиться с ними». «Вы неправильно меня поняли, господин капитан. Лейтенант Ачара полагает, что жрецы сумели взбудоражить народ, и теперь возможны массовые волнения под их предводительством. То им час от часу не легче. То бандиты, то эти сушеные ящерицы. Ачара действительно полагает, что без меня не обойтись? С ним же оставлена большая часть гарнизона». «Не могу знать, господин капитан, но, по-моему, каша заваривается серьезная. Лейтенант передал, что среди жрецов он видел нескольких человек, похожих на бандитов Артеда». «Похожих? Почему он не выяснил точно? У него же оставался Таппер, перебежчик из банды. За что же мы платим этой продажной жабе, как не за точные сведения?» «Наш агент исчез, господин капитан», — безнадежным голосом сообщил стражник, втянув голову в плечи. Фордейр сплюнул и скомандовал. «Подтянись, эскадрон, рысью, марш! Посмотрим, что там за ерунда творится!» На скаку капитан пытался как-то обосновать возможные причины таких беспорядков. Насколько ему было известно, жрецы Сатаки вели уединенный образ жизни в старой крепости, поклоняясь какому-то, судя по всему, недоброму божеству. Время от времени исчезновение беспризорного ребенка или спившегося уличного попрошайки связывали с их темными делишками, но пропадала все какая-то шелупонь, и у городских властей не доходили руки хорошенько обыскать крепость и потрясти ее обитателей. Традиционно считалось, что древний культ поклонения демоническому божеству близок к исчезновению. Несколько столетий назад, в ходе страшной религиозной войны, охватившей все страны и похоронившей некогда могучую империю Серантониев, на территории северного континента укоренился культ Тоэма, иначе именуемого Баулом. Сатаки и Иселсель исчезли не только из списка главных богов, но и из обширного пантеона второстепенных божеств. Оставшиеся верными древнему культу жрецы в черных балахонах не внушали жителям Ингольди особого доверия и симпатии, и обычно старались не высовываться за пределы крепости при свете дня. Никаких конкретных обвинений выдвинуто против